Глава 6. Встреча. Исконная территория клана Белых Драконов казалась сейчас единственным местом, нетронутым войной, разрушениями и вторжением других миров. Сад, в котором находился небольшой одноэтажный дом, был настолько мирным и спокойным, что даже глава клана мог здесь немного расслабиться. Умом он хорошо понимал, что сейчас, за пределами территории клана, его мир разрывается от войны и порталов. Но поделать с этим уже ничего не мог. Тем более после союзника. Белый дракон расположился на небольшой веранде, медитируя и приводя себя в порядок. Очень скоро все силы понадобятся ему. Глава сам загнал себя в угол договором с союзником и сейчас всеми силами пытался придумать решение, которое могло бы спасти его клан и весь мир, который стремительно падал в пропасть. О том, что он сам и стал одной из причин произошедшего, дракон старался не думать. Лучше от этого точно не станет. Белому дракону удалось собрать не так много людей. Большая часть его подчиненных с другими великими кланами сейчас была занята войной и уничтожением черных порталов. Мир стремительно распадался на части, не помогали даже ловушки, используемые Зиновьевым для поимки сущности изнанки и созданные твари ящеры. Последние, несмотря на свое необычное умение к восстановлению популяции, оказались неспособны эффективно противостоять вторжению. Слишком уж тупы и часто гибли в попытках уничтожить черных прямо в лоб. Зиновьев так и не смог создать нормальный способ контроля над ними, из-за чего эффективность ящеров против вторжений была слабой. То же самое можно сказать и о сущности с ментальными способностями. Против гвардии она показала себя очень хорошо. Отчасти именно благодаря ей и вмешательству союзника в столице кланам удалось развить такой оглушительный успех. Но вот когда в мир полезли твари из изнанки и миров соцветия, ментальные силы оказались бесполезны. А через несколько часов стало известно, что какая-то тварь просто сожрала с таким трудом подчиненное существо, и никакие ментальные силы ему не помогли. «Глава, все готово». На веранде появился профессор Зиновьев. Впрочем, маг почувствовал его появление еще когда тот подлетал на конвертоплане. Выглядел ученый крайне утомленным. За последние дни ему приходилось работать без сна и отдыха. К сожалению, это сказалось и на результатах. Единственным успехом стала помощь в настройке портала в Серый мир. Используя знания, полученные еще во время инцидента в Золотом, когда он вместе с наемниками и частью драконов оказался заперт там, профессор смог открыть прямой переход в Серый мир. «Благодарю», — кивнул Белый дракон, поднимаясь на ноги. «Пока ему придется следовать приказам их благодетеля. Но это совершенно не значит, что глава опустил руки. Он найдет выход из сложившейся ситуации». Найти более или менее ровную местность для приземления оказалось непросто. Нам пришлось основательно поплутать в поисках, пока я, наконец, не заметил развалины какого-то города, наполовину занесенные песками Серого мира. Он, хоть и находился довольно далеко от возвышавшегося шпиля, показался мне самым удобным местом для приземления. Два шустрых орнитоптера легко опустились на крышу одного из полузасыпанных небоскребов. Места там было более чем достаточно, и после посадки оставалось только закрепить наши машины так, чтобы их не унесло от первой же песчаной бури. Они здесь случались часто. Чем мы тут же и занялись, пока Фома с Алисой прикрывали нас от возможных проблем. Я все еще хорошо помнил то существо, которое нам встретилось во время полета сюда. Закончив с закреплением орнитоптеров, мы двинулись в путь. Белый тигр шагал где-то впереди, проверяя дорогу и заодно подыскивая лучший маршрут. Благодаря системам наблюдения комплекса поддержки, я мог позволить себе немного расслабиться и уделить внимание местной архитектуре, не до конца занесенной серым песком. После того, как мы с тигром увидели знаки великого клана ястребов на одном из зданий возле портала, я уже ничему бы не удивился. И мои предположения подтвердились в первые же 5 минут нашего пути. На многих из встречаемых нами зданий можно было разглядеть остатки выцветших эмблем, похожих на те, что использовались в Серебряном мире. Это касалось не только представительств кланов, компании и организации, и даже штаб-квартиры Императорской гвардии. К этому моменту уже не только я заметил столь странные совпадения. «Как это понимать?» — — спросил Фома, остановившись возле полуразвалившейся огромной эмблемы, в которой угадывался логотип довольно крупной компании нашего мира. «Я так же, как и ты, не знаю», — ответил ему и мысленно прикинул, сколько времени ушло на то, чтобы эмблема так сильно деформировалась от местных ветров. «По всему выходило, что не один десяток лет». «Такое ощущение, что это наш мир после катастрофы», — высказала мои мысли Слава. «А ведь и правда, это очень похоже на вариант будущего нашего мира, поглощенного резонансом», — мысленно согласился я с ней, еще раз бросая взгляд на искорёженную эмблему. «Жаль, без особого толку». Наконец, так ничего и не поняв, я двинулся дальше, добавив уже на ходу товарищам. «В любом случае, давайте не будем сейчас задерживаться. Это слишком опасно». «Седьмой, у тебя есть гипотеза?» Одновременно с этими словами я обратился к конструкту. Была некоторая надежда на его анализ, но она оказалась мгновенно задавлена его ответом. «Слишком мало данных, носитель». Мне стоило догадаться, что он ответит именно так. Эта фраза стала уже его визитной карточкой. Нам удалось быстро и без каких-то проблем покинуть засыпанный песком город, выйдя на одну из высоких дюн, с которой открывался хороший вид на виднеющийся впереди великий шпиль. С такого расстояния это невероятное сооружение завораживало и притягивало взгляд. Мне стоило большого труда отвлечься от созерцания и растормошить товарищей. Даже Алиса оказалась зачарована настолько сильно, что отреагировала на меня лишь со второго раза. Несмотря на всю защиту боевой брони и комплекса поддержки, я хорошо ощущал поток магии, который распространял вокруг себя шпиль. Из-за этого воздух вокруг нас казался настолько плотным, что его можно было потрогать руками. Эдакий бесцветный кисель. Чтобы двигаться в нем в боевой броне, приходилось затрачивать в полтора раза больше энергии, чем обычно. Но хуже всего приходилось нашим фамильным богам. Огненный котенок Алисы и молниевая обезьянка Юли спрятались в боевой броне их партнеров, спасаясь от магического воздействия шпиля. Что же до белого тигра, то ему сейчас доставалось за всех. И Шкафель не имел контрактного партнера, из-за этого оказался вынужден столкнуться с вихрем магической силы один на один. Он даже не мог уйти наизнанку из-за того, что вокруг самого шпиля ее просто не было, словно сооружение стояло посреди огромной черной пустоты. К сожалению, помочь тигру я никак не мог. Предложил лишь подождать нас в развалинах города, возле орнитоптеров, но меня мягко послали. И Шкафель упрямо продолжил идти рядом, стойко преодолевая магический шквал, распространяемый шпилем. Что же до нас, то самым тяжелым оказалось не смотреть на колоссальное сооружение, чтобы опять не попасть под его странное влияние. Взгляд нет-нет и притягивался к этой громаде, словно намагниченный. Приходилось постоянно следить друг за другом, выводя из транса, вызываемого сооружением. Стоит признать, если бы мы с Алисой заявились сюда без группы, наш поход был бы по-настоящему опасным. С каждым новым шагом сила воздействия шпиля только возрастала, и очень скоро даже для меня противиться его гипнотической мощи стало очень трудно. Экранирование боевой брони и дополнительные барьеры комплекса поддержки практически не работали. Но или воздействие здесь настолько велико, что защита мало помогала. Когда я приземлялся в городе, по моим прикидкам до основания шпиля дойти можно было минут за 10, может, 15. Но сейчас мы шли уже больше 2 часов, и такое ощущение ни на метр не сдвинулись с места. Поначалу я думал, что это какое-то пространственное искажение, но седьмой тут же отверг это. С его слов выходило, что мы шли в нормальном пространстве. И очень скоро я поверил ему, так как громада шпиля наконец-то стала расти перед нами. Правда, первоначальная оценка его размеров оказалась, мягко говоря, занижена. Куда там городам нашего и всех прочих миров? Эта штука была даже шире столицы империи, и с каждым шагом становилось больше. Пространство, время и реальность в этом месте сходили с ума. Пока мы шли, местное солнце несколько раз успело закатиться за горизонт, а затем вновь появиться на небосклоне, хотя по внутреннему хронометру при этом не прошло даже получаса. Белый тигр. И Шкафелю приходилось очень плохо. Я видел, как стремительно изменяется у него шерсть. Теперь и назвать-то его белым язык бы не поворачивался. Максимум темно-серым. В его глазах я уже не видел ярости или раздражения. Такое ощущение, что он даже уменьшился и растерял большую часть грации. Его обычно топорщившиеся в разные стороны усы обвисли и сейчас больше напоминали мокрые капроновые нитки. «Ты как?» — Не удержался я от вопроса, хотя знал, что это ему сильно не понравится. «Если ты не станешь об этом спрашивать, будет еще лучше». Несмотря на то, что сам ответ был язвителен, тон тигра казался скорее усталым. «Думаю, тебе все же лучше вернуться». «Заканчивай с этим, Ян», — прервал он меня. «Прогнать ты меня все равно не сможешь, так что прибереги силы на что-то другое. Например, на Юлю». Тигр дернул мордой в сторону идущей за мной девушки, которая как раз в этот момент застыла, вглядываясь в возвышающийся шпиль. Пришлось отвлечься от Ишкафеля и приводить ее в сознание. «А?» — удивленно вздрогнула она, но почти сразу поняла, что произошло. «Прости, сама не заметила, как засмотрелась на него». «Все в порядке», — кивнул я, переводя взгляд на идущего впереди нас белого... тигра. «Это ты меня прости. После нашего разговора в связи единства мы так нормально и не поговорили с тобой. А ведь ты больше года ни с кем живым не общалась». «Ничего, я понимаю», — кивнула мне Юля. «Моя тюрьма в том кошмаре, помимо многих отрицательных вещей, была кое в чем и плюсом». «В чем это?» — не удержался я от вопроса. «Вокруг нас пейзаж одинаковый. Особо не полюбуешься, а смотреть на шпили вовсе оказалось противопоказано. Занять себя разговорами — тоже хороший вариант». «Мне удалось закалить разум. Хотя, судя по этой штуке, которая так легко захватывает мой взгляд, это не так заметно, да. Да и тем более в том месте у меня было очень много времени, чтобы подумать и вспомнить». Юлия замолчала, явно что-то обдумывая. Наконец, когда я уже хотел проверить, а вдруг она опять оказалась под влиянием шпиля, девушка продолжила. «Вспомнить все, чему меня пытались научить. В том числе это касалось и силы медиумов. Твоя сестра... Она очень сильная. Неожиданная смена темы». Я удивленно посмотрел на Юлю. Она же, между тем, продолжала говорить. «Алиса, как и я, управляет стихийным божеством, но ее мастерство сильно дальше моего. Несмотря на то, что она младше, она уже достигла такого. Ее будущее безгранично». «В том случае, если оно наступит», — не удержался я от замечания и заметил, как Юля вздрогнула. «Ты прав». «Моя семья, мой клан сейчас, возможно, уже не существуют». «Юля, послушай меня». Я остановил девушку, понимая, к чему она пытается вести. На данный момент вопрос стоит не о семье или клане. И даже не о великих кланах. Мы стоим на пороге уничтожения нашего мира. От этого шпиля зависит существование всего соцветия миров, миллиардов жизней. Я понимаю, Ян. Владислава говорила о том же. Она рассказывала, во что превратился ее клан, как они стали изгоями и как оказались полностью уничтоженными какой-то жуткой тварью, но... Этот разговор был тяжелый. Жизнь наследника всегда крутилась вокруг семьи и клана. Мне это хорошо известно, и я прекрасно понимал все отчаяние Юли. Она лишилась опоры и смысла жизни. По крайней мере, так думала. Пускай Слава и Алиса объяснили ей все и даже утешили, обнадежив тем фактом, что, скорее всего, город М не атаковал черный портал из-за недавнего уже случившегося вторжения, но все же девушка не находила себе места от беспокойства. Мне пришлось повторять все за ними. Время от времени я проверял группу, на случай, если кто-то оказывался под действием силы шпиля, но все было в порядке. Благодаря тому, что мы сразу же обвязались специальными тросами, потеряться никто не мог, а очарование обнаруживалось достаточно быстро. Слава богам, несмотря на сходящее с ума пространство, основание шпиля мы все же достигли не за несколько суток, а куда быстрее. Судя по хронометру брони, ровно за 3 часа 20 минут. И как награда этому, нас уже встречали. Впереди, посреди серых песков, появилась сгорбленная человеческая фигура, медленно идущая к нам, опираясь на хорошо знакомый посох. Такой же, что держала в руках сестра. Дэниела я узнал практически сразу. Даже с такого расстояния становилось понятно, что это он. И он был реален, в отличие от себя прошлого. Первым его заметил Фома, привлекая наше внимание негромким криком, указывая на маленькую фигурку, приближающуюся к нам. «Странно. Я думал, что Дэниел живет во сне яви. Он, кажется, сам говорил об этом». Появилась в голове мысль. «Возможно, он действительно живет там, но сейчас решил встретиться с нами здесь?» — предположил седьмой. «А где же твое любимое «мало данных»?» — спросил я, не удержавшись от сарказма, но конструкт посчитал, что ответа на этот вопрос от него не требуется. Наконец, старик приблизился настолько, что я смог его как следует рассмотреть. Это был действительно Дэниел, только выглядел он не лучшим образом. Во сне яви он казался мне куда живее, что ли. «Издержки местной экологии», — тут же сказал старик, лукаво посмотрев мне в глаза и даже не притворяясь, что прочитал мысли. «В отличие от тебя, Ян, я хожу по этой пустыне без защиты, полагаясь лишь на собственную силу». Дэниел еще раз улыбнулся тонкогубой улыбкой и, осмотрев нашу небольшую группу, кивнул. «Я рад, что тебе и твоим друзьям удалось добраться до шпиля. Пора, наконец, поставить точку во всем этом кошмаре, который был устроен скульпторами всему соцветию миров. Следуйте за мной. Перед тем, как входить внутрь шпиля, вам всем следует отдохнуть. Особенно этому фамильному богу». Старик кивнул на белого тигра, который, такое ощущение, стал еще ниже и даже начал сливаться с серыми песками пустыни этого мира.